Боевые гимны. Твой персональный аудиобуст. В этой главе я хочу поговорить про один из моих самых любимых чит-кодов для жизни и игр. Он доступен большинству из нас, и иногда мы даже не осознаем его ошеломляющую силу. Это энергия, которая оживляет наши души, резонируя в самых глубинных уголках нашего существа. Она может быть как невидимым панцирем, защищающим нас от жестокости мира, так и топливом, дающим нам силы двигаться вперед и побеждать. Представь, что у тебя есть щит, меч и броня, которые всегда с тобой, где бы ты ни был, в реальном мире или в виртуальном. Поговорим о музыке. В отличие от простых звуков, музыка несет в себе не просто энергию, но и эмоции, истории, воспоминания. Музыка может служить мостом, соединяющим разные миры. Будь то миры внутри нас или миры, в которых мы живем, физический и виртуальный. Кто из нас не сталкивался с ситуацией, когда все кажется хуже некуда, и вдруг ты находишь ту самую песню, которая словно магический эликсир возвращает тебе веру в себя? Кто из нас не помнит эпические моменты из игр, которые заставляют наши сердца биться быстрее, а мы начинаем действовать увереннее благодаря крутому саундтреку? Музыка — это как моды к твоей игре, которые добавляют новые уровни, персонажи и даже вселенные. Это твои личные боевые гимны, музыкальные спеллы, которые помогают переживать трудности, жить и побеждать. Музыка в моей жизни — это не просто саундтрек или фон. Это буквально мое вдохновение. Ключ, активирующий мои суперспособности, который поднимает настроение, качает эмоциональный XP. А еще музыка — это моя машина времени. Каждый трек в моей коллекции, моих плейлистах — это историческая метка, часть моего персонального лора. Нажал на плей, бац, и переместился. Запахи, температура, окружающая обстановка, даже внутреннее состояние — все воскресает в памяти. Отлично помню, под какую музыку переживал первую несчастную любовь. Помню, что играла в машине в день рождения моего сына. И, услышав ее, моментально переношусь в тот дождливый вечер и снова переживаю тот счастливый, изменивший многое день. Ученые подтверждают, музыка может быть эффективным стимулом для вызова автобиографических воспоминаний. Считается, что это может происходить даже у пациентов с приобретенными повреждениями мозга. Еще музыка способна активировать широкие нейронные сети в нашем мозге, включая области, отвечающие за двигательные действия, эмоции и креативность. Музыка — универсальная чат-комната, где все понимают друг друга, даже если язык исполнителя непонятен и находится на уровне «press start to begin». Твое сердце само становится переводчиком, как Google Translate, только работающий с другими алгоритмами твоего подсознания — эмоциональный, яркий и точный. Представь, один мой приятель фанател от U2, при этом, как позже выяснилось, он совсем не знал английского. После концерта я ему говорю: «Брат, какие четкие тексты у этих парней!» А он только улыбается и отвечает: «Да я не рублю, что они там поют, но мое сердце радуется и плачет под их музыку». Ну и пусть у него с английским, как у нуба с ПВП, но его чувства и эмоции — это макс-левел. В 80-е я стал слушать Metallica, AC/DC, Depeche Mode и кучу другой музыки. Благодаря перестройке железный занавес, скрипя, приоткрылся, и на нас полилось море контента. Английский язык, в СССР его мало кто знал. Это как играть в японскую РПГ без субтитров. Мы с друзьями вначале просто чувствовали каждую ноту. Музыка стала нашим дополнительным квестом на английском и помогала в обучении. Я даже на уроке английского таскал тексты Depeche Mode, а мой препод в итоге сам стал их фанатом. Примерно как если бы твой тренер в спортзале внезапно стал увлеченным геймером. Вау-эффект обеспечен. Летом 1989 года я стал свидетелем невероятного по масштабу события, как если бы зашел на эксклюзивный сервер в Counter-Strike с лучшими игроками планеты. В Москву прилетели музыканты, на тот момент возглавлявшие мировые чарты: Motley Crue, Bon Jovi, Ozzy, Scorpions, Skid Row, Cinderella и многие другие. Это было как загрузить ААА-игру с первого дня релиза. Невероятно и немного фантастично. Позже, прочитав мемуары и интервью участников, я понял, что они и сами были в шоке. Фестиваль мира был не просто проходным фестом. Это было первое событие такого рода в СССР. В реальность происходящего просто невозможно было поверить. Все ждали дисконнект, но сервер выдержал. Стоя там в толпе со старшими друзьями, я чувствовал себя самым счастливым человеком на Земле. Этот фест стал для меня не просто первым, он стал моим личным Вудстоком. Музыка — всегда эпичный буст для души. В 1986 году я услышал Металлика. Их Master of Puppets снесла мне крышу. Следующий кадр — я в винтажной черной кожаной куртке с нашивкой Master of Puppets шагаю по улицам Москвы с другом и натыкаюсь на группу парней, фанатеющих от местной музыки. Начался троллинг. На концерт Металлика собрался. В те годы это было невозможно, проще было слетать на Луну. Я им ответил: «Когда-нибудь, ребята, когда-нибудь». Следующий кадр. 1991 год. Москва. Старый аэродром превратился в гигантскую музыкальную арену. В Москву приехали Металлика и AC/DC. Людей было, как в самой крутой многопользовательской онлайн-игре. Многие источники утверждают, что собралось больше миллиона зрителей. Я увидел две легендарные группы. Две мои фантастические мечты, узреть которые я даже не мог помыслить еще за месяц до концерта, не говоря уже о 5 годах ожидания. Это был момент, когда я понял, мечты сбываются, важно их сочинять. Иногда ждать приходилось дольше. Перенесемся в 1998 год мега-квестов и босс-файтов с реальностью. Страну охватил гигантский финансовый кризис, и у меня сгорел один из бизнес-проектов. В другом, основном, мы с партнерами круглосуточно клепали комбо-удары против босса по имени Кризис. Но в осеннем апдейте того года случилось нечто невероятное, как завершение эпичной миссии с лутом в виде самого легендарного оружия. Я оказался на концерте своих кумиров, Depeche Mode, и между нами была всего пара десятков метров. Если бы мне в 80-х какой-нибудь NPC-ясновидящий сказал, что такое случится, я бы рассмеялся ему в лицо. Ну это же ведь явно что-то из серии невероятного рандома. Ведь в мои юные годы в СССР можно было только фантазировать о таком. Вырезать фотки, группы из журнала «Браво» и сражаться с друзьями за редкие плакаты, как за эпичные дропы. И вот я на концерте. Когда зазвучали первые ноты, весь зал вскочил и больше не садился. Началась эта незабываемая феерия, энергия и эмоции зашкаливали, музыка стала моментальным бафом, снимающим все дебафы кризиса и усталости. Это было как получить инвайт от ниндзя и зарубиться в партии с ним. И, хотя впоследствии я был на множестве концертов Depeche Mode, первый останется в памяти навсегда. Друг, а ты когда-нибудь оказывался в эпицентре звука, света и эмоций буквально внутри того самого хайпового игрового уровня, где каждое движение синхронизировано с огромной толпой игроков? Ну, типа как в ритм-играх, только ты не просто нажимаешь кнопки, а чувствуешь каждую ноту едва ли не на уровне ДНК. Дело было в 2004 году. Летом. Мой близкий друг Жора владел и управлял суперпопулярным ночным клубом. А клубы тогда были действительно невероятными. Многие мои зарубежные партнеры стремились заехать по делам в Москву и посетить хотя бы один. Жора тогда в очередной раз организовал в Санкт-Петербурге один из крупнейших электронных фестивалей в России — «Fort Dance». И хедлайнером фестиваля был крутейший чувак практически с другой планеты — Тиесто. Представляешь? Итак, вечеринка в самом разгаре. Все как в последнем босс-файте. Напряжение, экшен, эмоции. И вдруг Жора тащит нас из VIP-зоны, которая была организована в форте на острове, на яхту, заполненную людьми. «Вы не можете пропустить такой эпичный момент!» — кричит он через шум музыки. Мы отзываемся на призыв, и яхта уносит нас на сушу, на главную сцену феста и выталкивает прямо на нее, прямо к Тиесто. Вот тут я и понял, что, наверное, чувствуют рок-звезды и музыканты, когда оказываются перед огромной толпой. В моем случае это было минимум 40 тысяч человек. Прикинь, я на сцене стою рядом с Тиесто. Вау! Это сложно передать словами. Это как выиграть в жизненной лотерее настоящий джекпот. Музыка не просто оглушала. Она заряжала меня и проходила сквозь каждую клетку моего тела. У меня сохранилось видео, которое я тогда снял. И даже сегодня, спустя все эти годы, этот незабываемый момент кажется нереальным. Словно это было с игровым персонажем, а не со мной. Тиесто до сих пор мой любимый диджей. И Жора... Друг, я тебе благодарен за это. Как и за многое, что ты для меня сделал. Спасибо за Ultimate Level Up. Когда речь идет о жизненных ачивках, не забывай про такие вот уровни. Это когда уровень пройден, а ты все равно возвращаешься, потому что было слишком круто. За прошедшие годы я побывал на десятках концертов и музыкальных фестивалей с участием моих любимых исполнителей. В определенный момент мне стало скучно осматривать кирпичи и архитектурные достопримечательности. Мне это кажется предсказуемым и унылым. В итоге родилось решение, как совместить приятное с полезным. Концертный туризм стал одним из моих любимых хобби, на которое я подсадил множество своих друзей и знакомых. Такое ощущение, что жизнь превратилась в один сплошной музыкальный фестиваль от AAA-разработчика. Один концерт, один квест, один фест — настоящий эпичный рейд. И каждый раз новые приключения. По всему миру, от Гластонбери до Зигит, как за эксклюзивными скинами, я гонялся за этими уникальными локациями. Мы отрывались на Midlife под U2 в Нью-Йорке. Моя жена влюбилась в AC/DC после невероятного парижского концерта. Каждый концерт Metallica, как новая DLC, к давно любимой игре. Я буквально светился от счастья на концерте Coldplay в Вене. Это был чистый детский восторг. Помню, как мы откачивали переполненного эмоциями паренька на парижском концерте Guns N' Roses. Однажды я стал свидетелем настоящего религиозного поклонения на концерте Florence The Machine в Хельсинки во время Flow Festa, и это лишь небольшая часть коллекции моих музыкально-туристических достижений. Как увлеченный геймер, я стараюсь искать секретные уровни и бонусные треки жизни. В том числе я нахожу их на любимых концертах и фестивалях. И, как в любой хорошей игре, у меня в этой сфере есть ачивки, которые еще только предстоит закрыть. В моих планах посетить выступления таких музыкантов, как Eminem, Rolling Stones, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Diana Krall, Melody Gardot, Rage Against the Machine, звучит как фантастика, но ходили слухи про тур, и многих других великолепных исполнителей. Друг, если ты ищешь новых ощущений, а обычные поездки по городам и странам не вставляют, попробуй музыкальный туризм. Кто знает, может именно так ты найдешь свою легендарную ачивку. Живи под музыку, мечтай под музыку и даже грусти под музыку, потому что музыка — это не просто саундтрек нашей жизни. Это и есть одна из важнейших и самых прекрасных ее частей. Хочу с тобой поделиться интересным наблюдением. Во все времена старшие поколения с упоением ныли о том, что молодежь не готова, молодежь неопытна, поживите с нашей и тому подобное. Знаешь, когда они начинают так ворчать, я всегда задаю один вопрос. Слушай, старина, в каком возрасте твои кумиры записали треки, которые ты по-прежнему крутишь на повторе? Да-да, уважаемые эксперты и знатоки жизни, вспомните, пожалуйста, сколько лет было вашим музыкальным кумирам, когда они создали большую часть своих лучших песен? Пауза. Ответы часто бывают одинаковыми – от 18 до 27-30 лет. Черт, даже Курт Кобейн, которого назвали «голосом поколения», записал «Smells Like Teen Spirit» в 24 года. И никто не смеялся им в лицо и не считал их недалекими. А Билли Айлиш с братом просто взяли и переписали правила звукозаписывающей индустрии. Они умудрились доказать, что топовые альбомы можно записывать в простой домашней студии и забрали Грэмми. О да, эти самые юнцы создали хиты, которые заставляют наши сердца биться в унисон с ритмом. Эти песни вдохновляют нас двигаться вперед, будь то квест в игре или сложный проект на работе. Они являются музыкальными бафами, которые делают нашу жизнь не просто терпимой, но и великолепной. Итак, Перед тем, как закатить глаза из-за сегодняшней или завтрашней молодежи, вспомните. Возможно, именно они завтра напишут тот самый хит, который вы будете напевать себе под нос на протяжении всей жизни. Лучше не судить книгу по обложке, а песню по возрасту автора. Ведь музыка не просто набор нот. Это искусство, которое не знает границ и предвзятостей. И кто знает, может быть, именно эти строки станут вашей музой на пути к следующей ачивке. Ладно, выдыхай. Раз ты дослушал до этого момента, значит, ты прошел испытание данным квестом. Я проверял тебя на прочность. И не просто так, столько рассуждал о музыке. Сейчас расскажу тебе о супервозможностях, которые может дать музыка в реальной жизни, как в игровом мире, так и в нашей большой совместной многопользовательской игре. Ты готов узнать о технике «Музыкальный баф плейлист победы»? Держись крепче, потому что это будет как открытие легендарного сундука World of Warcraft. Это моя секретная техника. Я ее сам для себя придумал и много лет ею пользуюсь. Мне очень помогает. Надеюсь, поможет и тебе. Техника «Музыкальный баф. Плейлист победы». Знаешь, почему в наших любимых играх всегда есть музыкальные треки, которые звучат, когда ты побеждаешь? Потому что музыка — это не просто звуки. Это эмоциональный баф, который может усилить твои статы в реальной жизни. Представь, что у тебя есть способность, которую можно было бы назвать «музыкальный баф». Это плейлист из песен, под которые ты одерживал победы. Шаг первый. Сбор лута. Сбор лута после успешного рейда. Вспомни моменты, когда ты чувствовал себя на вершине мира, как после победы над финальным боссом. Какая музыка играла в эти моменты? Вспомни и создай список из этих песен. Шаг второй. Крафтинг. Теперь как в РПГ, где ты собираешь ресурсы для крафтинга, собери эти песни в один плейлист. Можешь сразу создать плейлист в Spotify или iTunes. Назови его как-нибудь мотивирующе, например, «Плейлист победителя» или «Epic Win Tracks». Шаг третий. Тест-драйв. Прежде чем отправиться в большую битву, нужно протестировать свое новое снаряжение и способности. Включай этот плейлист в моменты, когда тебе нужна дополнительная мотивация или энергия. Это как использование зелья перед сложным боем. Шаг четвертый. Уровни мастерства. Чем больше ты будешь использовать этот плейлист, тем эффективнее он станет. Это как скилл, уровень которого повышается с каждым использованием. Со временем даже самые сложные задачи начнут казаться проще, как мобы, которых ты когда-то боялся. Шаг пятый. Обновление инвентаря. Не забывай обновлять свой плейлист. Как и в любой хорошей игре, инвентарь должен регулярно обновляться. Добавляй новые победные треки и удаляй те, эффект от которых ослаб. Обязательно слушай больше разной классной музыки, чтобы в момент неожиданных, даже маленьких побед ты мог фармить новые треки. Можешь создать несколько плейлистов для разных мотивационных задач. Музыка — это не просто набор звуков, это мощный инструмент для управления эмоциями и воспоминаниями. Каждый трек может стать своего рода сохраненной игрой в твоей памяти, якорем, который привязывает тебя к определенному моменту или чувству. Во время прослушивания такие музыкальные якоря могут активировать порталы во времени и пространстве, возвращая тебя к тем эмоциям и воспоминаниям, которые ты испытывал, когда впервые слышал ту или иную композицию, или когда во время ее прослушивания произошло важное для тебя событие. Это словно быстрая загрузка в определенный момент жизни, когда ты чувствовал себя на высоте. Так что если нужно прокачаться перед важным событием, создай плейлист из таких сохраненных игр. Это будет твой личный баф на удачу и мотивацию. Теперь, когда у тебя есть не только пошаговый гайд для создания своего музыкального бафа, но и теоретическая база для понимания этого магического заклинания, ты готов использовать музыку как зелье усиления в реальной жизни. Музыка всегда с тобой. Она всегда на твоей стороне. Музыка помогает пройти все уровни жизни, словно пасхалка от самого Создателя. Великий композитор Ференц Лист говорил: «Музыка — это сердце жизни». Музыка — это не просто красивые звуки, текст или волшебная мелодия. Это катапульта для души, бустер для эмоций, это легальный чит-код, открывающий перед тобой все секреты Вселенной. Вспомни музыку из The Legends of Zelda, Final Fantasy или своих любимых игр. Она как невидимый союзник, пробуждающий в тебе силы. Музыка — универсальный язык, способный объединять народы. Она есть в церкви, на рейве, в хорошем фильме и в твоей любимой игре. В каждой ноте искра божественного, в каждом аккорде кусочек вселенной. По скриптум. На сайте книги fonberstein.ru ты сможешь найти ссылки на мои любимые плейлисты на разные случаи жизни. Мне сложно выделять жанры, я просто очень люблю музыку.